Движенье, плодоносное солнышко, останный денек бабьего лета, терпкий капустный праздник. Эк ведь ловко летят кочаны из телег в бабьи фартуки. Ишь растут, наворачиваются у корыт лиственные зеленые вороха, скрипят, похрястывают бойкие тяпки по обчищенным белым вилочкам, и словно у хороших дровоколов поленья сыплются на земь гладенькие кочерышки. Распутали, сопростали с ваза, покончили с морковью и свеклою, разложили все по кучам, по бунтам, по щепоткам, замкнули ворота на все болты, засовы, щеколдочки и начали, благословясь, капустное действо. Сашеньки и Селиверстовны выстроились рядами вдоль корыт, засучили рукава, подвязавшись передниками. И пошли скрипеть тяпки по ядреному капустному листу, пошли барабанить деревянные днища корыт, понеслась, побежала бегунами тяпочная дробь в натертое синькое небо. Сладок дух вишневого листа, крепко горькое дыхание дуба, свербит в носу от молодого чеснока, туман и пряность в голове от укропа. Весь двор купается в огородной, садовой, лесной сентябрьской истоме, прячут на зиму в кадушке осенние ароматы. А про капусту, про сахарный вилок, про зеленый качан сколько натрещат бабьи языки всякой всячины. Стоит поп низок, на нем 100 ризок. Латка на лавке, а ниткой не сшит. Сидит баба на грядке, вся в заплатках. Варя, Варенька, Варварушка, с засученными по локотке рукавчиками у корыта с капустой, на плечах душегрейка, за спиной коса, в руке тяпка. И рука белая, как очищенный вилок. И, кажется, возьми ее, как вилок, крепко хрустнет на ладони гладкая ровная кожа. Платье на Вареньке осеннее, желтое, точно кленовый лист. И душегрейка без рукавочка тоже, как осень, красной кожи на золоте лисьего меха. Смеется Варенька, любо ей рубить душистые вилки в 100-ведерном корыте. Хорошо слышать, как рассыпается и бежит в небо тяпочная веселая дробь, сладко покусывать крепкие, как сахар, кочерышки, сущие потеха глядеть на старух да теток. Что ни баба у шерстобитовых, что ни приживалка, то сваха. Косятся кривоглазые, слепые на купеческую дочку. Вот красота, вот писаная, вот удачливые свахи по гроб жизни обеспечения. Но потешается Варенька над свахиными стараниями, высмеивает бабок и теток, отваживает от дому женихов. В кого уродилась шерстобитовская дочка, не разобрать толком. Не то чтобы она была капризна, или нехороша характером, самовластна или кичлива, нет. Только с давних пор появилась с ней маленькая, впрочем, чувствительная для всего дома черточка. «Вот вы живете по-своему», — как будто говорила Варенька, «на свой образец, по стариночке, и я ничего против вашей жизни не имею. Даже сама иной раз поеду с папашей на дирку в мужской монастырь или посижу за кассой в лавке. Но только, пожалуйста, дайте и мне пожить, как моей душе захочется». И тут можно было и зайти на глазах у Вареньки кровью, уговаривая, что де не пристало ей в девичьи годы ходить на балы да гулять с кавалерами. Невиданно, мол, стоять у обедни в шляпке или кататься по улицам с казачьими офицерами. Только рассмеется Варенька, да скажет: «Не надо было меня в гимназию отдавать. Тогда я, может, носила бы вязаный повойничек, как мамаша. Да сидела бы с утра до ночи с тетками на лежанке». Скажет это без зла и незаносчиво. А рассмеется, ну что говорить, потом целый день на памяти ее рот, так бы и глядеть в него, не сводя глаз. Или соберет Варенька на лбу морщинку, помолчит, подумает о чем-то, потом протянет глубоким сочным голосом: «Ведь скучно!» И так у нее это скучно получается, что только махнуть рукой, какое уж веселье в самом деле. Вот вышел на двор Михаил Гаврилович Шерстобитов, и сразу кругом приуныло, даже тяпки поутихли, и закусили языки Сашеньки и Селиверстовны. Михаил Гаврилович человек не суровый, безобидной и тихой, слова никому не скажет —